Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Гран Шримад Бхагавадгита, глава 17, которая называется «Разновидности веры». Текст 2. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Тревитха Бхавати Шрадда. Тревитха Бхавати Шрадда. Дехи нам са свабхаваджа. Дехи нам са свабхаваджа. Сатвики раджаси чайва. Сатвики раджаси чайва. Тамаси чети там шрину. Тамаси чети там шрину. Пожалуйста. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Витха Бхавати. Верховный Господь сказал: в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – в благости, страсти или невежестве. Услышь же от меня об этом. Верховный Господь сказал: в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – в благости, страсти или невежестве. Услышь же от меня об этом. Комментарии во божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени прекращает следовать им, находятся под влиянием гун материальной природы. В соответствии со своей прошлой деятельностью в гунах благости, страсти или невежества, они приобрели определенные качества. Живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными гунами материальной природы. В материальном мире оно приобретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него материальных гун. Однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям шастр. Постепенно он может подняться с уровня гуны невежества или страсти до уровня гуны благости. Таким образом, слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Прежде всего, нужно проанализировать свое положение, опираясь на разум, и общаясь с истинным духовным учителем. Тогда мы сможем занять более высокое положение и постепенно выйти из-под влияния низших гун. Верховный Господь сказал: «В зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – в благости, страсти или невежестве. Услышь же от меня об этом». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалкая чакшурумритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьяна бутале своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчекалпа тарубьяшча крипасинкубьяхевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Нама ум Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарене Нервише Шишунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, если вы помните, в Бхагавад-гите есть еще одна глава, которая открывает это понимание. Что все должно рассматриваться через призму гун материальной природы. А эта глава называется «Три гуны материальной природы». 14 глава, по-моему, насколько я помню. 14 глава Бхагавад-гиты. Называется «Три гуны материальной природы». Да? 14-я? Правильно. И Кришна говорит о том, что это очень великая наука. И он говорит, что благодаря тому, что люди постигли эту науку, Кришна объясняет Арджуне, они достигли моей собственной трансцендентальной природы. И Бхагавад-гита изучает, что же такое материальная энергия, или то, что называется гуны материальной природы. И говорится, что материальная энергия состоит из этих трех модусов или трех качеств, которые связывают живое существо и делают его несвободным. Первая называется сатва-гуна, вторая называется раджа-гуна и третья тама-гуна. Гуна благости и сатва, гуна страсти раджа и гуна невежества тама. Говорится, что живое существо обуславливается гуной благости таким образом, что оно забывает о своем духовном блаженстве. В гуне страсти оно забывает о своей духовной природе, а в гуне невежества оно привязывается к таким представлениям, что оно не душа и нет никакого духовного блаженства. Вот почему в шастрах говорится, что люди, которые не ищут пути освобождения из материальной природы, они в невежестве. И это положение называется авидья. И когда мы с вами начинаем изучать практику духовной жизни, то есть практически воплощать философию в действие, то мы в первую очередь узнаем о таком процессе, который называется клишакхни. Это первая ступень преданного служения в стадии очищения. И человек сразу может стать на путь гуны благости, поскольку говорится, что человек, который действует ради очищения, он уже культивирует гуны благости. И поэтому мы с вами изучаем клишакхни, этот раздел панча-клеши. Но люди привыкли учиться в школах, в институтах, и они просто получили информацию, но ничего не реализовали. И мы видим, что через 5-10 лет люди говорят, что я здесь делал. И мы видим даже реально, смотрим на человека и видим, что он ничего практически не реализовал. И люди читают разные книжки, новые религии ищут, новые пути, или разочаровываются. И они знают названия всех клеш на санскрите, на русском языке. И думают, что они все это реализовали. Поскольку они об этом слышали 10 раз, они знают даже, как это называется. И уже 100 тысячам человек рассказали про клеши. Но там говорится, что это не проповедническая информация. Это практическое воплощение для самоосознания. Что человек должен определить эти клеши в самом себе. Не в других людях, а в себе. Авидья, мое невежество. Невежество. Авидья, клеши. Это невежество определяет все остальное. Говорится, клеши отвечают за наш правильный и неправильный выбор, в соответствии с которым мы получаем реакции в виде страданий или наслаждений. Таким образом, мы продолжаем страдать. И не только из-за прошлого, из-за настоящего. Мы ссоримся на кухне, в трамвае, в автобусе, здесь, в храме. Мы постоянно видим, возникают трения, конфликты, постоянные конфликты. И Шрила Прабхупада говорит, причина любого конфликта – невежество. Мы испытываем эти страдания постоянно, мы страдаем из-за этих конфликтов, что кто-то нас не послушал, мы несчастны в семейной жизни, несчастны в духовной жизни, не испытываем никакого удовольствия, этот нам не нравится, тот нам не нравится. Но все дело в клеше. А в виде клеши – невежество. Невежество порождает следующую клеши, называется, если вы помните, асмита клеши, ложное эго. Ложное эго. Что же такое ложное эго? Это отождествление себя с материей. Что же у нас материального? Тело, которое состоит из двух областей, грубое и тонкое. Грубое-то мы понимаем очень хорошо, но тонкое осталось так и не понятым. Мы даже порой грубое-то не понимаем, почему нужно вставать рано, почему нужно соблюдать принципы свободы, почему нужно кушать только просад, почему вот так надо ходить, кланяться, колокольчик звонить, почему мы должны подстригаться определенным образом, носить одежду. Мы даже не можем понять грубых-то вещей, а тонкие вообще мы забыли, что еще есть тонкое тело, которое также материально, материальный ум, мы даже не знаем функции ума. И как он отличается от разума, так и не узнали. Но зато всем рассказали об этих клеше. И теперь, если нам сейчас культуру опять читать, мы скажем, да, елки, всю эту информацию уже тысячу раз слушали. Эти клеши, потом он начнет про панчадхармы, потом про пять уровней сознания. Все мы знаем уже. Ничего никто не знает. Потому что конфликты не устранились, человек не умиротворился, человек не радостен в процессе преданного служения. Никакого нет «Chant Hare Krishna and be happy». Есть только считать money and be happy. Есть только заниматься всякой ерундой be happy. И нет happy. В чем же ищет happy? Счастье. В каких-то историях, кто где что съел, кто где что выпил, кто кому на хвост наступил, чья жена голодная, кто там 5 часов лекцию читал. Как жениться, не пережениться, этот про него компромат собирает, этот про того, тут нас перетягивают в тот регион, в этот план, в тот план. Куда податься бедному крестьянину? Красные придут, грабят, белые придут, грабят. И человек думает, что он все понял. Все понял, все познал, мы уже это слышали. О 5 уровнях сознания, анумая. Это, конечно, мы не в анумае, поэтому нас не интересует красивая одежда, хорошие автомобили, деньги, роскошная еда. Нас ничего это не интересует. Хорошая квартира. Да вы что? Мы уже меньше, по меньшей мере, вегана. Вы что? Чтоб нас доинтересовали шмутки? Чтоб нас доинтересовало здоровье? Да никогда. Да вы что? Мы по меньшей мере воспеваем Харе Кришна. 2 часа. Маха Киртан. И у нас складывается впечатление, что мы все поняли. Это для новичков. Это программа для новичков. Он очень хорошо вдохновляет дурачков, новичков, тех, кто ни черта не знает, а мы знаем все. Нас уже этим не вдохновить. Мы уже постигли все, мы уже те книги читаем, которых даже Прабхупада и не видел, и не знал, может быть, даже. Мы уже нашли все труды Госвами, мы уже напечатали, там новые печатные издания открылись, которые печатают такие труды, которые даже Госвами-то, может быть, и не понимали, или кто-то там еще не понимал. Уже мы все это поняли, все это обсудили, теперь что-то новенькое надо. Теперь надо обсудить, кто как отклоняется. Теперь нужно найти виновных в том, что мы не прогрессируем. И вообще, кто позаботится о наших социальных гарантиях? О нашей пенсии, о трудовом стаже? Мы останемся без квартир в этих проектах грандиозных и так далее. Все остается по-прежнему. Никуда видение не делось. Поэтому конфликты будут продолжаться. Они даже не уменьшатся. Но мы будем все равно повторять джапу. И мы победим это невежество джапой. 3 часа в следующий раз будем петь. Но для чего мы поем? И что мы делаем? Мы порой не понимаем. И деятельность, лишенная понимания, не превращается в знание. Кришна говорит это в Бхагавадгите. Только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. И только благодаря пониманию человек приобретает знание. А благодаря знанию он успешно преодолевает волны мирского бытия, которые состоят из этих конфликтов. Конфликтов собственного ума и тела. Конфликт, который посылает нам законы природы. И конфликты, которые возникают из-за других живых существ. Потому что конфликт – это страдание. Курукшетра – это конфликт. Шримад Бхагаватам – это конфликт. Везде конфликт, потому что в конфликте наша природа проявляется, природа страданий. Никто не хочет конфликтов. Никто не хочет конфликтовать. Никто не хочет, чтобы ему мешали жить. И Прабхупада говорит, будут постоянно эти очаги напряженности. Постоянно. Нас так мало, но у нас есть здесь конфликт. Нас не так много. Но у нас здесь даже существует конфликт. Там существует конфликт. Сям существует конфликт. Свои, чужие, друзья, враги, виноватые, отклонившиеся. Из-за них мы все упали. Из-за них мы теперь не вдохновлены. Жены плохие, дети баболтусы. Государство вообще, не в том государстве родились. Президент плохой, плохо ходят автобусы. Кто там у нас? Пимашков или кто сейчас-то? Пимашков все-таки, эх, елки. И вот все так, мы найдем обязательно крайнего. Кто там, кто виноват в том, что мы не прогрессируем? И как вы думаете, что же говорит по этому поводу Брахма? Если что-то не так, где же найти причины? Себе, удивительно. В своих клеше. В своем выборе, когда мы выбираем, что делать, ругаться или не ругаться, мстить или не мстить, обидеться или простить, вступить в конфликтную ситуацию или отказаться от чего-то, или прибрать это к рукам. А это лишь следствие. Сам конфликт – это не причина. Конфликт уже является чем? Следствием. Обида – это не причина. Обида – это следствие. Гнев – это следствие. Желание искать недостатки – это следствие. Месть – это следствие, пренебрежение – следствие, брезгливость – все это следствие. Где же причина? Авидья – невежество, которое порождает ложное эго, асмита-клеши. Из асмита-клеши появляется рага-клеши – желание материального счастья. И все здесь сидят, и они думают о прогрессе духовном. А в чем же духовный прогресс человек находит? Мы с вами, естественно, это не наш духовный прогресс. Но я просто скажу, в чем находят его глупые люди. Это не для нас. Глупые люди. Это хорошие семейные взаимоотношения, хорошее потомство, богатство, хороший дом, положение в обществе, уважение общества. Еще забыл, здоровье. Желаю вам всем крепкого здоровья и счастья в личной жизни. Ура, товарищи! Это ж... Нет, ну это я о тех, о падших, не о нас. Это я о падших. Даже разговора нету. К этой же системе Раги относится другой уже уровень. Это желание получить неординарные способности. Там тонкое тело видеть. Какой-то листок прилепить на лоб. И давление нормализовалось. И так далее. Дыхательные упражнения. Панчакарма. Чакры раскрутить. Видеть чужие мысли. Видеть по фотографии, с кем он спал. Видеть по зрачку глаза, когда семя сбросил. Видеть по походке, куда ходил. Почему бы нет? По телефону услышать и поставить диагноз. Шизофрения. Почему бы нет? Столько прекрасных способностей увидеть все отклонения. Чьи-нибудь. Представляете, как прекрасно обладать этой ситхой. А поскольку отклоняются все ошибаются в этом мире, Кришна говорит. Я не знаю, как кто, но я Кришне доверяю. Кришна говорит, любое усилие в этом материальном мире сопровождается недостатками. Таким образом, компромат можно наковырять на любого из нас. Более того, если у нас есть ситха, желание кого-то компрометировать, Прабхупада говорит, мы можем собирать компромат даже на Кришну. Почему синий? Почему 16 108 жен? Почему не пускают? А, значит, он наслаждается, когда в Чечне дети умирают. Когда в Беслане там столько погибло. И Бог это допускает. Мы можем ему очень много что предъявить. Если есть вино, значит, кто допустил? Ну, кто? Хором. Вот, если есть наркотики, кто допустил? И вообще все остальное. Мы можем очень много предъявить Кришне. Да? И вообще, почему он синий? Вот это вот самая большая проблема. И почему он ко всем относится равно? Итак, живое существо порождает следующее клеша из рага, из стремления к этим. Есть другая, там мы хотим изменить законы природы и так далее, получить освобождение. Мукти. Ситхи хотим поиграть, потом хотим объявить себя какими-то необычными личностями. В итоге мы все устремляемся вырваться из круговорота страданий. Но есть другая клеша, которая порождается тремя вышеперечисленными. Это ложная ненависть к ложному источнику страданий. Вау! Какая страшная клеша. Интересно, прогрессируем ли мы или нет? Прошло 5 лет, 2 года, полгода, прошло 10 лет, 20 лет, как мы повторяем джапу, 30 лет. Интересно, эту клешу мы не забыли? Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Неприязнь к тем, кто нам причиняет беспокойство. Ну-ка, давайте задумаемся. Есть ли у нас неприязнь к тем, кто нас беспокоит? Да нет, да вы что? Это, ну, я-то про этих, про неофитов. Ну, тех, которые все знают, которые еще не были на культуре. Я о них. Я об этих вот. Ну, сами понимаете. Не о нас. Ну так, чтобы вам потом вы им все это объяснили. И еще раз были директором Намахаты. Лидером сразу станете Намахаты. Если это все передадите им, сразу будете лидером Намахаты. Интересно, ну надо же. Оказывается, у нас еще осталась неприязнь к тем, кто нас беспокоит. Елки, ну не Иисус Христос факт. Не могу сказать прости им, ибо не ведают, что творят. И есть следующая клеша, которая все это завершает и подытоживает. желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Как Шрила Прабхупада говорил, люди по привычке женятся и по привычке детей заводят. Люди по привычке стереотипно мыслят, стереотипно желают. Мы-то думаем, привычка курить. Нет, жениться и выходить замуж. Привычка прямо такая. Так решать вопрос. Как только созрел, понятно для чего. Щеколду на двери и не дают побыть наедине со своими мыслями. И люди не могут понять, что происходит. И они думают, что ж такое-то? И когда клеши, мы уделяем внимание этим клеши сами, своим, не моим, не его, не его, а мы уделяем своим клеши, повторяем святое имя, говорится, процесс воспевания Хари Кришна Махамантры начинается с этой ступени, которая называется клешакхни. Представляете? Человек воспевает и смотрит на свое невежество. И как он определяет свое невежество? Ложное эго. Ложничок-то задевается мой. И те, кто его задевают, отнюдь не мои друзья. А ложничок-то кому? Кто мою жену голодной оставил? Кто моих детей оскорбил? Кто то и все. Не только ложничок-то он такой, распространяет щупальцы. Говорится, агам маметти. Не только я, но и что? Мое. Моя нация, моя жена, мои дети, моя машина, мои ноги, мои руки, моя вера, моя религия. Все, агам маметти. Не только я. Я-то это еще такое, маленькое. А вот мое больше, чем я. Вы заметили? Я 1.80 м, а моего? Я вешу всего 90 кг, а моего, мое, знаете, сколько весит? Все мое, если список я подам, что мое? Я там вообще какая-то пылинка, атом. Мое-то, оказывается, еще здоровее меня самого. Итак, следующий процесс называется шубхада. Шубхада. Что ж такое шубхада? Развитие хороших качеств. В ком? Да не может быть. А я думал, в намахате. Серьезно, что ли? Елки. Оказывается, в себе. А мне все не нравятся другие. Вот никак не могу понять, почему мне другие не нравятся. И почему мне не нравятся особенно те, кому не нравлюсь я. И так говорится, шубхада, развитие хороших качеств, это лишь вторая ступень. И Шрила Харидас Тхакур в этом откровении, которое называется Нама Чинтамани, которое описывает Бхакти Винод Тхакур, он говорит, это лишь два маленьких лепесточка на ростке бхакти. Первые, такой маленький, когда прорастает, такие две пипулечки. Клешакхни и шубхада. Вот можно посмотреть, что со мной происходит. Что происходит со мной, не с кем-то, а со мной. Почему мне не нравится то, что сейчас говорят? Меня, видимо, это задело или не задело? Почему, когда возникает конфликт, конфликт возникает из ложного эго? И кто же конфликтует, кто же борется? И Кришна говорит, борьба за преобладание между гунами материальной природы. И здесь Прабхупада пишет в комментарии, ум находится в определенной гуне. Живое существо отождествляет себя с умом и начинает сражаться. Тамагунщики с раджагунщиками, раджагунщики и с тамагунщиками, и с сатвагунщиками, сатвагунщики терпеть не могут и раджагунщиков, и тамагунщиков. И все. И идет борьба, борьба. Кто кого победит? Милиция и криминал, или криминал и милицию, или попы и криминал и милицию. Или мы вместе, если соберемся, всех попов перестреляем. Как это и было. Разрушим все храмы, перестреляем всех попов. Почему бы нет? Откуда же конфликты возникают? Между религиями, между мотивациями. Мы не слышим какую-то философию, и она нас не интересует. Слишком круто для нас. Это слишком, слишком для нас. Мы хотим про аюрведу, мы хотим про то. Мы хотим про семейное счастье слушать лекции. Но при этом считаем себя не прана-майя и не ана-майя, а кем? Ну, это как минимум. Что мы вегиане, несомненно, о чем речь? Мы в сознании Кришны уже 5 лет. Итак, Шрила Прабхупада говорит, наука самосознания, и здесь он пишет в комментарии, нужно определить, под какой гуной само живое существо находится. И Прабхупада здесь говорит, человек прежде всего должен проанализировать свое положение, опираясь на разум и общаясь с истинным духовным учителем. То есть, чтобы прогрессировать, нужно точно понять, в какой гуне человек находится сам. Не в какой гуне я нахожусь, а в какой гуне каждый из нас находится. Я должен проанализировать, в какой гуне я. Ты не должен анализировать, в какой я гуне. Ты должен проанализировать, в какой ты гуне. И общаясь с духовным учителем. И духовный учитель – это не тот человек, который хочет нашу гуну как-то, ну, принизить. Вот мы в гуне благости пришли к гуру, да, а гуру говорит, а, ты-то в раджасе вот так. Ну, мы так иногда думаем, что какой-то человек, который о нас заботится, он обязательно хочет скрыть наши таланты. Он хочет показать нам, что наша гуна слишком ниже, чем есть на самом деле. И говорится, такой ученик неквалифицированный. Почему? Он не смиренный. Что ж такое смирение? А? Это принять так, как оно есть. Шрила Прабхупада описывает Бхагавад-гита, как она есть. И он беспокоит очень многих людей. Эта Бхагавад-гита обеспокоила миллионы людей. В Индии миллионы людей обеспокоились, когда вышла Бхагавад-гита, как она есть, Прабхупады. Поэтому многие отвергают ее. Потому что в свете этой Бхагавад-гиты они не находятся в гуне благости, и они не трансценденталисты. Поэтому в этом материальном мире большой конфликт возник между этой Бхагавад-гитой и другими Бхагавад-гитами, последователями других систем. Большой конфликт. Потому что, судя по всему, из Бхагавад-гиты будет исходить то, что другие все люди, они в невежестве. Только те, кто принимает вот такой взгляд, взгляд Прабхупады, могут освободиться от чего-то. Таким образом, все могут обвинить Прабхупаду, что он претендует на абсолютизм своего видения, своих представлений. И люди не хотят это принимать. Кто из нас может добровольно принять, что он в гуне страсти находится, преобладающей гуне страсти? Вряд ли. А уж, ну, примеси могут быть разные. Преобладание. Говорится, примеси будут всегда. Но преобладание. Кто примет, что он находится под влиянием преобладающей гуны невежества? И в шастрах говорится, браманы находятся под преобладающей гуны благости. Кшатрии – под преобладающей гуны страсти. Вайши – под преобладающей гуны страсти и невежества, а шудры под преобладанием невежества находятся. Очень странно. Что, у браманов нет примеси? Есть. У браманов есть и страсть, и есть невежество, но там преобладает гуна благости. Поэтому никто не рассматривает браманов как идеальных личностей, шудха-сатв. Раз у него есть невежество, значит, он может что-то разрушить. Раз есть раджас, он может воспылать вожделением. Но там преобладание гуны благости. Это означает, контроль существует этих вещей. Он может контролировать, а иногда нет. Там есть лишь преобладание. Что значит преобладание? Если мы с вами возьмем 100%, Что будет преобладанием? Сколько процентов будет преобладанием? Сколько? Все. Одни говорят, все. Это шутха-сатва будет. Это духовное положение. 56. А 51 не будет преобладанием? А? Почему это нет? Маловато. Но это называется преобладанием. Видите? Поэтому говорится, есть браманы-смарты. Есть браманы-випры. Есть браманы-пандиты. Есть браманы. И есть вайшнавы. И между ними еще существует разная градация. Промежуточные всевозможные переходные стадии. Как есть... воины разного уровня, разные кшатри, есть раджа-риши, самое высшее положение, кшатрия, раджа-риши. Он и кшатрия, он и святой одновременно. То есть в одной природе сочетание и брахманической природы, и кшатрийской природы. Он и святой, и царь, воин. Есть другие кшатри совершенно другого уровня. Вайши все разные. И шудры все разные. Все по-разному. И в соответствии с этим, с гунами, человек должен постигнуть, что же с ним самим происходит. Почему один и тот же человек в этой же ситуации, в которую он попадает, ведет себя по-разному? Что он не такой? У него не два уха, не два глаза. Как он умудряется конфликтных ситуаций эти разрешать? Почему он доволен? Почему я попадаю именно в эту же ситуацию, веду себя по-другому? Кто виноват? Мы видим, что мы попали в одну и ту же ситуацию. Но все мы ее воспринимаем по-разному. Гуны материальной природы. Потому что наш ум таков. Наш ум несет эти гуны. И мы будем сражаться за преобладание. Как говорится, браман встречает врага смиренной молитвой, кшатрия с оружием в руках, вайша с деньгами, врага встречает, бить деньгами будет по лицу. Смертельно жизненно важные точки будет бить пачками. А шудра сразу говорит, что нужно, новый хозяин. Это описывается в шастрах. Почему же? Вот четыре человека идут, и одна к ним проблема идет. Враг идет на них. Почему все четверо, они по-разному действуют? А? Гуны. Гуны. И гуна где? В уме. В уме. Гуна материальной природы в уме. И человек развил всю эту природу. Вот почему мы читаем мантры. Ман означает ум, атра освободить. От чего же мы хотим освободить? И что освободить хотим? Прямую кишку вылечить, почка у нас поднимется, или что там, печень. Оказывается, мантру повторяют не для этого, не для печени, не для почки, не для улучшения зрения. Для чего же повторяют мантру? Ум. Вы представляете? Освободить ум от влияния низших гун. Удивительно. Освободить ум от влияния низших гун, которые ум вынуждают так думать, так ощущать, так желать и так чувствовать. И говорится, лень, иллюзия и сон. Какая гуна в уме? Еще и безумие. А он сам безумный, знает, что он безумный? Нет. Он даже очки оденет, портфель возьмет и кричит, я Наполеон, я Нитья Ситха, я великая личность, я не зашел из духовного мира, я всех вас знаю, я всех вас насквозь вижу, я рентген. Удивительно. Половое влечение к противоположному полу. Это какая гуна? Серьезно? Да. Шрила Прабхупада описывает. увидеть в себе признаки гуны страсти очень легко. Есть ли половое влечение к противоположному полу? Нету. Да что вы, мы прыщами так просто покрываемся. И мажемся, и красимся, и подстригаемся, и брови выщипываем, и красивую одежду одеваем, и мускулы качаем, и... Эх, короче говоря. Естественно, просто так. Исключительно для Кришны. Это же признаки гуны благости. И так нас интересуют лекции по семейной жизни, но спасу нету просто. А зачатие благочестивых детей, а положение Матаджи в Искон, а положение грехас и того, если... Ух, сколько нас всего интересует, елки. Вот, оказывается, почему нас интересуют всякие эти семинары, лекции. Как там звезды показывают? На кого звезда указывает? Ах ты, звездочка, скажи, да все правду расскажи. Ну-ка, только сейчас астрологией займемся. То все. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, новички, поскольку они находятся под влиянием низших гун, всегда будут интересоваться аюрведой и астрологией. Почему? Ум. Хрим, храм, хрум. Ум. И говорится здесь, нужно определить, в каких гунах находится сам человек. Тогда ему можно понять, от чего я хочу избавиться? Мантру человек повторяет. И Шрила Прабхупада говорит, наука самосознания, это наука, и она осознает не кого-то, а себя. Никто не может осознать что-то помимо себя, если он не осознал сам себя. Невозможно постигнуть ничего вокруг себя, если человек точно не знает, кто он сам и в каком положении оказался. Поэтому мы видим, как в Библии Христос говорит, в чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает. Это значит не самоосознавшая себя личность. Потому что в себе она не замечает бревна, а в другом замечает что? Соринку. Как же она может правильно воспринимать окружающий мир? Как же мы можем правильно воспринять что-то, если мы порой хуже тех, кого считаем плохими людьми. Потому что мы в себе не видим бревна. То есть у нас может быть недостатков больше, чем у тех, кого мы не любим, кого мы критикуем, кому мы плохо относимся. В нас может оказаться недостатков намного больше. И вот почему Бхактивинод Хакур Шарангати пишет: я заглянул в свое сердце и не нашел там ничего хорошего. Я вижу, что я радуюсь, когда плохо тем, кто меня в чем-то превосходит. Я радуюсь, когда у них проблемы. Я тут же начинаю говорить, обсуждать. Вы заметили, как мы наслаждаемся, обсуждая, как падает великая личность? А в Хитамахатме есть история, как лев упал в яму, зазевался и провалился в яму. А там, знаете, так все это замуровано, так все здорово сделано. И он что-то так... И бух туда. И еще и поранился, потому что там колья. И мартышка тут на пальме. А обезьяны, ну, хлебом не корми их, вернее, бананами не корми. И она тут же... Кошка, ся, тоже мне царь, льва тут из себя изображал, и она начала, ну, значит, я не буду пересказывать, вы, в общем-то, понимаете, какую радость испытывала обезьяна. И самое-то интересное, что лев обезьян не ест. То есть, в общем-то, понятно, если бы там набежали там какие-нибудь лани, там буйволы какие-то, ну, понимаете, да? Или как бы другие львы прибежали и стали бы орать, ты так, кстати... Лох. Но прибежала почему-то обезьяна. И обезьяна там, и другие обезьяны. Она, и она показывает, какая она смелая. Она раз там в него камнем там или чем там, этим кокосом. и она возле, спрыгнет возле ямы, пляшет, значит, там, видали? А другие обезьяны, ну, вот это да, ух, отчаянная, ну-ка, да, тоже попробую. Раз, тоже бросили. И так, они-то боятся еще, потому что лев и в яме кто? А потом видит все, и тоже... И мартышка-то в роль вошла на этой, на пальме, орала, орала, и, так сказать, забыла о своей безопасности-то. И раз, и подскользнулась, и с этой пальмы прямо в ту же яму. И там описывается, что лев-то он так. Он посмотрел на нее. Добрым взглядом. Вы представляете, когда льву плохо, еще обезьяна там орет. Как вы думаете, плохо усиливается или уменьшается? Обезьяна, естественно, ему наилучших пожеланий желала все. То есть она исключительно о его благе заботилась этими криками. Это естественно. И лев так к ней поворачивается. А вы представляете, что такое раненый лев? О, это нездоровый лев. Раненый зверь, да еще лев. О, это как 10 львов вместе взятых. Голодных еще к тому же. И он на эту обезьяну Иваныча на эту идет. И если вы помните, даже как бы анекдотическая история же такая есть. Но это вот Хита Махатми, Хита Падеша, да, про зверя. И обезьяна стала говорить льву, что специально спустилась извиниться. Специально пришла извиниться. И там диалог, но суть в этом. И поэтому даже анекдоты, я очень удивлен, по всему миру гуляет много анекдотов, а оказывается, все это из ведических произведений. Удивительные эти все факты. Вороны и лисицы. Мы думаем, вот, Крылов написал. Лисица и виноград. Мы думаем, тоже Крылов написал. Или Эзоп. Но когда вы открываете Хита Падеша, вы удивлены. Это, там все эти истории. А на санскрите все в стихах и в рифму. Это в русском переводе все в прозе. А там все, как Бхагавад-гита. Мы-то видим перевод литературный. А гита-то написана вся в стихах. И Шримад Бхагаватам все в рифму и в стихах. Поэтические произведения. Очень удивительно. Итак, люди не могут понять, что же за гуны, как освободиться, от чего освободиться. И иногда мы не там ищем проблему и причину того, что с нами происходит, хотя мы очень много услышали о карме. Ой, о карме-то вообще. Биджа, прарабдха там, а прарабдха там, и так что-то. Двеши, абхиневеши, о, это у нас, это уже пройденный материал. Это все ерунда. Но на самом деле мы реализовали хоть что-нибудь. Каждый раз, когда мы попадаем в какую-то конфликтную ситуацию, мы чувствуем негодование, чувствуем свою задетость, чувствуем обиды. Как в шастрах говорится, глупец – это обида, высеченная в скалах. Умник – это обида на песке, записанная на берегу океана. А мудрец – это обида на воде. Записанное. И как вы думаете, вот сейчас кто-нибудь сидит, есть у вас обиды, высеченные в скалах? В скалах, да. Уже вот прошло, ну, хотя бы полгода, я все обижаюсь. Хотя бы полгода. Найдете, нет у себя таких людей в своей жизни? Полгода чувствую, что он, ну, не совсем хороший человек. Вот признайтесь себе. А год? А два? А 10? А 20? Ну, нам столько лет-то уж нету даже. Мне всего 3 года, и я все время на Ваньку обижаюсь. Потому что он горшок у меня отобрал, когда мне было 1/2 года. Итак, у людей очень много проблем. И поэтому человек не проявляет интереса к воспеванию святого имени. Почему? Потому что его так научили учиться. В институте его научили выслушивать информацию, запоминать и выдавать ее. Все. Вот оттуда появился компьютер. И мы думаем, самый продвинутый человек, кто является носителем огромного, как это там? Гигабайты. Столько информации, там такая энциклопедия, там тот санскрит, там тот. Все. И мы думаем, вот он продвинутый, все знает, все. Куда? Он ничего не знает вообще. Потому что ничего не превратилось в знание. Все остается в форме информации. Схемы, какие-то детальные пояснения, чертежи. Все, что угодно. Представьте, если бы вам... Вот Прабхупада пишет обычную книжку, чтобы это показать. Называется «Легкие путешествия на другие планеты». Все четко объясняет. Поднимите руку, кто, прочитав эту книжку, летает теперь. Ну, на другие планеты, по крайней мере. Я уж не говорю где-то там. Ну, хотя бы в другие квартиры. Не, ну серьезно. Чего вы смеетесь-то? Он говорит, бхакти-йога очень трудна. А вот на другие планеты очень легко. Ну, неужели никто не научился? Ну, я думаю, вы просто не хотели. Так чисто по аюрведе что-нибудь воткнуться или там. По астрологии. А это что на планетах? Что там делать? Нам нравится в Красноярске. Пусть всякие дураки туда летают. Мы бхакты. Так вот, разница лишь в том, что человек может проинформировать, но не может научить. Как я вам могу рассказать, как летать? Если я вам четко объясню, как летать, схема, терминология, принцип, научно, законы физики, все. Даже покажу слайд-шоу. Но смогу я вас научить летать? Почему? Потому что я сам этого не умею. Часто мы слышим семинары о дружбе от тех, кто дружить не умеет. Семинары о сотрудничестве, которым не научить. Семинары о чем угодно. И поэтому Кришна говорит Арджуне, обратись к самореализованной личности. Но мы даже не знаем, кто самореализован, в чем самореализован, как это проявляется, самореализация. Мы не знаем. Почему за одного битого 2 небитых дают, Прабхупада описывает в Бхагаватам. Почему Прабхупада говорит, что вот Джамили не увидели вайшнава, который совершал ежедневно все грехи одновременно по 1000 раз. И Ямарадж извиняется и говорит, извини нам, Господь, мы не смогли разглядеть вот Джамили вайшнава. Почему Господь Чайтанья Кришна Карнамриту вытаскивает с истории Билвамангала Тхакура, который на уровне пхавы привлекался женщинами? Но мы-то нет, мы-то святые. Почему Прабхупада выделяет в Иисусе Христе только одно качество, которое сразу же делает его садху? Не то, что он ходил по воде, что он из воды делал вино и хлебами всех там накормил, весь food for life устроил. Вообще об этом не упоминает. Он говорит, садху сказал, когда его хотели убить и причинить ему беспокойство. Простите их, ибо они не ведают, что творят. Не надо их наказывать. Простите их. Почему бык Дхарма сказал Парикшиту, указывающий на тот, кто причинил беспокойство, сам становится преступником? Ибо он не осознает, что причиной того, что с ним произошло, является он сам. Это лишь исполнилось. Пришло исполнение приговора. И Махарадж Парикшит говорит, похоже, ты необычное живое существо. Похоже, ты олицетворение Дхармы. Никто ничего не может понять. Почему Шамики Муни приходит Махараджу Парикшиту, извиняется за своего сына Шринги? На него змею одели, а он пришел и извиняется перед тем, кто одел на него змею. И говорит: я понял, он пришел. Парикшит говорит: кто? Кали. Он сказал: ты тоже знаешь об этом? Он сказал: я сразу это понял. Он сказал: ты что, его видел? Нет. Потому что никогда браманы не проклинали великую личность за ошибки. Значит, Кали пришел. Как это он узнал? Что браманы стали проклинать. Браманы гордыми стали. Почему мы другой возьмем систему? Мы говорим: вот гуны, гуны. Одна неверная жена, прелюбодейка, была поймана за прелюбодеянием. И в Иудее ее решили побить камнями по закону. И люди собрались толпой и забивали ее. Она в кровь вся разбитая, женщина убегает. А они догоняют ее, пинают, бросают в нее камни. И вдруг Христос закрывает ее своим телом. И по инерции много камней летит в него. И люди останавливаются, поскольку они знают о нем уже много. Почему ты ее защищаешь? Ты же такой правозащитник. Ты же все время говоришь: не прелюбодейничайте, ни то, ни сё. Почему же ты сейчас защищаешь прелюбодейку? Мы можем тоже удивиться. Почему какая-то великая личность защищает человека, который пил, курил, прелюбодействовал или что-то еще сделал? Почему? Мы с камнями. Почему вы его защищаете? Он пал. Вот что такое клеши. Вот что такое нету шубхады. Вот что такое нету реализации. И Христос говорит: пусть бросит камень только тот, кто сам без греха. Это закон. Он сказал: я пришел не отменить закон, а исполнить. Судить могут только те, кто сами без греха. И он сказал: бросит пусть камень тот, кто сам без греха. И они опустили камни. Ну, один какой-то вылез там, его сразу на место поставили, что даже мы, так что ты-то вообще иди, отдохни. А тот-то ничего не понимал, ему лишь бы бросить в кого-нибудь. Он даже, может, ничего не слышал, что там происходит. Думаю, что все прекратили бросать, а я попаду в глаз с двух нот. Тогда они сказали: ну хорошо, мы знаем, что ты без греха. На, брось камень. Он сказал: тот, кто без греха, так не действует. Он повернулся, обнял ее, поднял, очистил и сказал: иди с миром и больше не греши, пожалуйста. Очень удивительная история. В чем же поучение? Становиться обезьяной, побить побойщиком камней. Кем становиться нам? Для чего мы сюда пришли? Швыряться камнями, радоваться, что кто-то упал в яму, какой-то там тигр или лев. В чем суть нашего пребывания в этом движении? Что мы хотим? Что мы пришли развивать сюда? Какие качества? Прямую кишку прочистить пришли или печень? Может быть, чакры мы пришли раскрутить? Но здесь говорится: гуны, гуны, гуны, гуны, гуны, гуны. И поэтому наша вера даже, мы во что-то верим, в камни, в астрологию, во что угодно, только не в святое имя, только не в Кришну. Мы не можем поверить, что если мы кого-то простим, мы сами будем прощены. Но не верим, вот и все, но не верится нам. Что если мы кому-то не отомстим, вот кого-то на место не поставим, вот не закидаем камнями, ну как-то он не поймет. Вот он все равно прелюбодей. А если закидаем камнями, он исправится. Ну как вы думаете, те, кто камнями ее закидывал, она понимала, что грешить не надо с каждым прилетевшим в нее камнем? А? Лев все дружелюбнее к обезьяньему роду относиться начинал с каждым выкриком обезьяны. Где гарантия, что он потом, выбравшись из ямы, не посвятит свою жизнь уничтожению обезьян? Как самые вредоносные особи в джунглях. И там говорится, он запугал обезьяну до полусмерти, она потеряла сознание, и когда обезьяна потеряла сознание, лев довольно зарычал и отошел в угол. И обезьяна, и лев спаслись, слон их вытащил. Но обезьяна больше никогда не критиковала никого, потому что была напугана до полусмерти. А лев просто стал более внимательным. Итак, люди по-разному воспринимают, что происходит в духовной жизни, и обращаются постоянно с конфликтными ситуациями. Тот не наступил на мозоль, вот тот пал, а как мы теперь будем его почитать, а как мы будем этого, а нам за кого сражаться, за белых или за красных? Займитесь духовной жизнью. Прабхупада говорит, займитесь каждый, займитесь духовной жизнью. Будет много проектов, противоречивых проектов, будет разных много стратегий. Но имя, качество, форма, игры Господа, они вечны. Они вечны. У нас есть процесс, как следовать чему. Клишакни, шубхада. Есть все это. Как мы должны следовать ступеням каким, как мы должны продвигаться, как мы можем видеть, что мы еще зависим от хороших вещей, от колбасы или от чего-то, от вкусного просада. Это определяет наше сознание, отношение к храму, к людям. И мы думаем, что мы вегиана, но, похоже, мы все равно остаемся на этом уровне анамая. У нас от еды и от вещей и от быта определяется сознание. Мы можем думать, что это марксисты, они там придумали, что бытие определяет сознание. И даже не замечать. Почему ж мое, на мое бытие, на мое сознание так действует это? Почему на мое сознание так действует? Разве я смог бы оценить в Индии баджан кутир Рупы Госвами или Санатана Госвами, где нет красивого алтаря, нет хороших обоев, нету прекрасного просада, ничего нету. Есть просто чистая преданность Кришне. И он никого не обвиняет, не враждует. Люди приходят его побеждать, и он говорит, хорошо, вы меня победили, идите. Могу даже написать вам бумажку, что я такой плохой, а вы очень великий. Пожалуйста. Даже не тратит на это время им ничего доказывать, что он плохой. Пожалуйста, да, я плохой, я падший, я вообще глупый. В чем проблема? За что мы боремся? За должность, за звание? За что? Чтобы кто-то прокричал, нашу фотографию повесил на стенд. Грамоту нам дали в присутствии всех. Если наедине нам придут во сне и скажут, мы тобой довольны. Мы скажем, о нет, ты не мог бы прийти наяву при скоплении множества людей и сказать, обнять меня. А что, так по-другому нельзя? Нет, я же только твоей милости хочу. Так я тебе и пришел сказать, я тобой доволен. Но никому не говори, а то умрешь. Да зачем мне эта милость тогда нужна? Арджуна говорит, зачем мне победа, если те, ради кого я сражаюсь, все помрут? Кому я буду хвастаться, что я победил? Кому? Я покажу это все. Грамоту я на стенку приколочу, чтобы все видели, что я ударник ведического труда. И мы должны определить, что нас беспокоит, и задавать вопросы. Поэтому, как мне в этом положении прогрессировать в сознании Кришны? Тогда мы не будем бояться, что кто-то скажет, ну, у тебя еще есть половое влечение. Да что вы, нету никого! Вы что, нет, все женщины идиотки! Но в шастрах говорится, симпатия и антипатия являются камнем преткновения. Слово преткновение, это значит... Не обойти, не перелезть, ничего. То есть вы все наткнулись и остановились. Не можете двигаться. Симпатии, антипатии, друзья и враги. Все, нету прогресса. И еще главное в чем? На пути самоосознания. То есть вы прекратили себя осознавать. Не кого-то, а себя. А не осознав себя, вы не способны осознать все окружающее, откуда это исходит и каковы ваши взаимоотношения. Четыре этих вопроса от Тату Брама Джигьяса не сможете осознать. Кришна нас предупреждает. Пожалуйста, Сами реализовывайтесь. И когда вы реализуете это, научите это других делать. Учите. И Кришна говорит, ищите тех, кто это реализовал. Кто может дружить, кто может прощать. Кто может, когда его оскорбляют, не оскорблять в отместку. Ищите таких личностей. Не надо им носить данды, фартуки или шнуры. Вы посмотрите просто. И Кришна говорит Арджуне, найди такую личность. Признаки описывает ему. Как ведет себя, как ходит, что говорит. Они говорят о Кришне. Они пытаются рассказать об этом. Они так себя ведут. Так Кришна рассказывает Арджуне. Они не занимаются огромными проектами, потому что Санатана Госвами нам сказал, не стройте эти огромные проекты, не читайте много книг. Это наставление для всех. Не увлекайтесь постройками храмов. Это не должно самым главным стать. Реализуйтесь, реализуйтесь. И Кришна говорит, если вы будете над этим работать, я помогу вам. Моей милостью я все устроится. Потому что без меня все планы, все какие-то вещи, они потерпят крах. Я могу это сделать сам, когда увижу, что кто-то достоин этого. Я сам устрою. Моей милостью все победит каждый. Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Если ты хочешь победить, останься нравственным, не выигрывая нечестными путями. Нельзя подтасовывать ничего. Башикишена Бхактивиноде Тхакуру, чтобы только тот его принял авторитетом, астрологию показал. В воздухе появился лист, на котором были написаны все отклонения Бхактивиноде Тхакура. И когда Бхактивиноде Тхакур его прочитал, как вы думаете, там была ложь или правда? А? Нет, там была правда. Там были правды написаны, разные фразы, разные факты, разных определенных слов, поведения Бхактивиноде Тхакура. И как вы думаете, для чего он ему это показал? А? Он ему хотел подарить этот листочек? А кому? Превосходство? Нет. Конечно, он сказал, об этом все узнают. И Бхактивиноде Тхакур сказал, ну и что? Все равно ты не тот, за кого себя выдаешь. Бхактивиноде Тхакура парализовало. И парализовало всю его семью. Такими обладал он могущественность. И Бхактивиноде говорил, ну и что? Все равно ты обманщик. Таким образом, нам могут показать все наши отклонения, но с какой целью? Только потому, что мы не принимаем чей-то авторитет? Или что-то еще? Можно нам всех насобирать, даже на Кришну. И так факты представить, что он будет очень не объектом любви. Таким образом, люди должны понять это сражение гун материальной природы. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мы должны выйти из-под влияния, занять гуны или выйти из-под влияния гун, но ни в коем случае не должны ими обуславливаться, не быть втянутыми в мирские тяжбы. Кто там, что там, кому наступил? Давайте того закидаем камнями, давайте этими. Ну, пусть закидывают камнями тех, у кого все чисто у самих. Все говорят о разных принципах, о сексуальном принципе, о том, но все нарушают принцип правдивости. А в шастрах говорится, не милосердие последняя нога религии, не чистота и не аскетизм. А какая последняя нога религии? Правдивость. Так какой принцип куда важнее, чем все остальное? Итак, мы можем все видеть в странном свете, и кто-то нам может все время это доказывать, что если не может быть, что человек правдив, но ест мясо, да что вы, куча. Порой очень часто бывает наоборот. Очень часто бывает наоборот. В шастрах говорится, что Аджамила был греховным, но не был подонком. Есть такая маленькая история, дети мои рассказывают, как родители запретили есть варенье детям и ушли. Маленький брат, поскольку он маленький, глупый, он не вытерпел. Залез в буфет, взял варенье и съел. И знал, что его будут ругать, реакции будут. И намазал спящей сестре рот. Родители пришли, кто съел варенье? Мальчик говорит, да не, я вообще не знаю. Родители зашли в комнату, ее разбудили, она вся в варенье. И говорит, ну что ж ты так сделала? А та с честными глазами говорит, да я вообще этого не делала. А родители думают, ничего себе, какую дочь воспитали. Все лицо в варенье, а она делает... Они сказали, ну хорошо, да. Они ей не говорят, что она в варенье. Потому что они думают, что она... Вот же факт! Отпечатки пальцев, фотографии, видео, аудио, все. Все, что хотите, на лице. И маленького мальчика, которому рассказывают эту историю, спрашивают, в чем проблема? И отец говорит мальчику, которому рассказывают эту историю, мальчик был маленький, как ты. Я понимаю. И родители могли бы понять. Ну, съел, съел. Ну, больше так не делай. Спрятали бы в другое место. Но родители обеспокоились, что мальчик растет подонком. Родители не обеспокоились о варенье. И не обеспокоились, что он не выдержал. Маленький есть маленький. Но что ребенок растет под лицом. Он других подставляет, на других клепает. Меня споили, меня скололи, меня сбили с толку, меня соблазнили. И в шастрах говорится, что суть всей философии – это нравственность. То есть то, что называется порядочностью. И Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, когда преданный прогрессирует, он не может быть непорядочным. Он не может... быть информатором или кем-то еще. Преданный и непорядочность – несовместимые вещи. И поэтому Прабхупада говорил, вайшнав – это джентльмен с большой буквы. Таким образом, мы можем думать о себе, что мы очень хорошие, мы не грешим. Но мы можем носить куда большую проблему. Мы можем быть подлыми, непорядочными людьми. И при этом не пить, не курить и не есть мясо. Когда, говорится, человек привязан к чему-то, он сильно критикует тех, кто наслаждается его привязанностями, с которыми он боится соприкасаться. И поэтому мы с вами уже обговорили об этом. Мы стали говорить в своей организации, эти мясоеды, эти алкоголики, эти проститутки, эти корми, эти христиане, эти мусульмане. Мы стали очень гордыми. У Ивана Андреевича Крылова я как-то нашел басню такую. Давно, если вы помните, может кто-то, музыканты называются. Все, не буду рассказывать, суть такая. Один крепостничий, да? Это кто имеет крепостничих, он крепостничий. А тот, кто... Это крепостной, да. Вот. Один крепостничий в гости позвал другого крепостничего, поскольку музыку любил, и создал хор из крепостничих. И тот приехал к нему, и он говорит, сейчас я тебе хочу похвастаться. Ребята, и там мужики вышли, выстроились все. И он говорит, хор. И тот сел так, ну-ну, давай послушаем. И там такие слова есть. Запели молодцы, кто в лес, кто по дрова, а у кого что силы стало. В ушах у гостя затрещало и закружилась голова. Позволь, они орут ведь вздор. Да, мило отвечал сосед, немного задирают. Зато уж год, как водки что-то там в рот не брали, и, ну, в общем, и все с прекрасным поведением. А этот ему говорит: по мне так лучше пей, да дело разумей. Так вот, иногда наш совет, наш хор, знаете, да, вот совет, там, где совет, там согласия нет. Наш хор только потому он так ценится, что мы уже в рот не берем и все с прекрасным поведением. Но такую, извиняюсь за выражение, ересь порой орем, что уши трещат и голова кружится. У нас такое сотрудничество, как в квартете и так далее. Недаром все это. Мы не должны подобие смешить народ. Поэтому шастра говорится, считать регулирующие принципы свободы целью сознания Кришны есть оскорбление. Это оскорбление. Это не просто не так. Это оскорбление. Таким образом, нужно понять, чему мы следуем, для чего следуем, каковы гуны материальной природы, во что мы верим, как мы осквернены. Тогда можно приступить к очищению. Хари Кришна. Если есть вопросы, пару вопросов, и очень душно, невозможно сидеть. Да. В принципе, свобода не является целью. То есть, ну, да. Если так на них смотреть, а если смотреть на них как наставление духовного учителя, то есть они совсем другое качество приобретают. Наставление духовного учителя — повторять святое имя. И чтобы святое имя лучше повторять, все остальное для этого. Действие оскорбления избегать и соблюдать принципы свободы. Это лишь для того, чтобы святое имя возымело действие на нас. Но цель воспевания не следование этим принципам, а следование этим принципам является своей целью чистого воспевания для развития любви к Богу. Ловил? Вот есть жизнь для еды и есть еда для жизни. Если вы жизнь сделаете для еды, это что? Принципы для любви к Богу или любовь к Богу и целью ее является соблюдение принципов. А? Таким образом, надо понять, что для чего существует. Если мы хотим, чтобы имя на нас действовало, чтобы мы были успешны, мы должны соблюдать принципы свободы. Если мы хотим, чтобы имя еще более могущественно стало, мы должны избегать 10 видов оскорблений. Ловишь, да? Только для имени это делается. Тогда начнется процесс. Какой? Клешакни, шубхада и все остальное. Можно еще вдобавить? Да. Когда вы однажды на лекции говорили, это цитата о Прабхупаде, что... Нельзя одно считать другим. Что целью искон является не есть мясо. Как ты думаешь, это цель искон? Или цель искон не вступать в половые отношения незаконные? А почему же ты спросил меня об этом? Нет, я просто пытаюсь выяснить это с точки зрения подчинения духовному учителю, послушания. Однажды сказали, что тот, кто радует духовного учителя, получает все благословения. Тот, кто огорчает духовного Это не учителя, я так говорю. Так говорит Брахма даже. Да. И Нарада Муни так говорит. С этой точки зрения. То есть, если человек нарушает регулирующие принципы, он огорчает духовного учителя. Регулирующие принципы чего? Свободы. Да. Он огорчает. То есть, с этой позиции уже, как бы, это уже не просто, знаете, как бывает, вот, живо аппарат. Знаешь, а нам аппарат уже получается. Слушай. Ты слышал такую историю «вспахать поле»? Ну, да. Как отец позвал сыновей. Ну, какая разница, христианская или еврейская? Ну и что? Ты суть-то уловил? Как ты думаешь, отец огорчился, что ребенок не по этикету к нему ввалился, потом спорил с ним? Огорчился? Наверное. А поле было вспахано? Да. И что? И что эти огорчения? Вот представим, что ты хорошо учишься, а тебе мама говорит, завязывай шнурки правильно. И ты неправильно завязал, но получил 5. Огорчил ты маму незавязанными шнурками? Огорчил или нет? Нет, это не совсем корректный пример. Ну какой некорректный? Абсолютно корректный. Если человек... В каждой системе существуют первостепенные вещи, второстепенные вещи, как в именах Кришны. Есть первостепенные имена, есть второстепенные, есть подчиненные и так далее. Есть миллионы имен, но первостепенная Кришна. Улавливаешь, да? Мы можем огорчить чем-то, но не огорчить в сути. Уловил, да? Поэтому говорится, что мы должны быть более квалифицированы. Если нам сказали, что вот это сейчас самое важное, это твое служение мне. Все, ты должен этому следовать. Если там что-то у тебя не получилось, духовный учитель может сказать, нет, это не оскорбление. Потому что он может войти в курс дела, почему, что, как произошло, и сказать, ну, это бывает даже в соответствии. Но он видит, что ты понимаешь, что это была ошибка, все. Но если он видит, что ты постоянно это делаешь и говоришь, да, и что такого? Это уже оскорбление. Но если ты... Ошибаются все. Прабхупада говорит, на королевских дорогах бывают несчастные случаи. Как ты думаешь, Биламангала Тхакур, то, что бегал за женщинами, он огорчал своего духовного учителя? Маленько. Да не может быть. И что? А? И что? Но у него его не было. Да? Серьезно? Тем более. Ну, надо читать. История. Я думаю, что надо читать вам. Вы ничего не знаете. Вот я почему говорю, что вы информированы, и ваша информация вся в каше. И я каждый раз наталкиваюсь на это, когда общаюсь с людьми. Они ничего не знают. Они по 5, по 10 лет здесь, и ничего не знают. Они выслушали миллион лекций всего, и ничего не знают. Абсолютно. Не знают, как себя вести, как в той ситуации, как, где, что, чего. Вообще ничего. Они запутались. А как Арджуна говорит, в голове моей вообще все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг вообще. Как ты думаешь, почему? Не пытаемся анализировать информацию, следовать. Поэтому найти хорошего ученика – целая большая трагедия. Любого духовного учителя. Большая трагедия. Найти преемника, найти исполнителя очень легко. Но найти преемника, поэтому шастра говорится, едва ли один. Улавливаешь, да? Едва ли один. И поэтому Прабхупада, когда уходит, говорит, если я хоть одного оставил, то я считаю свою миссию выполненной, успешной. Улавливаешь? Почему? Потому что этот один все поддержит. То, что оставил. Поддержит исполнителей тех, тех, тех. Разные есть ученики. Они все на разных уровнях. Улавливаешь, да? Кто там протягша, кто там порокша, опорокша, отхокшаджи, апракрита. И он говорит, вот если хоть одного я этого оставлю. Все. Я выполнил свою миссию. Парампара восстановлена. Улавливаешь, да? А как ты думаешь, много вот этих всех остальных? Ну, сколько? Ну, пару протягш, пару... Ну, как ты думаешь, сколько их? А порокша едва ли что? Видишь? Если тот, который понял все, да? Что... Не просто понял, он принял это и следует этому пути. Духовному пути, не какому-то материальному, там что-то проверяет, что-то там выискивает. Все. Он полностью преемником стал. Поэтому говорится, от учителя к ученику. Парампара что это такое? Что за ученик-то должен быть? Пратьякша бхакта? Или пракрита? Что за ученик должен быть? Никогда не думал. Ну, книжку не читаешь, видимо, совсем. Я, может быть, какие-то новые истории рассказал. Про Джамилу, про кого-то еще. Ашватхама. Знаешь такого Ашватхама? Слышал? Кто он был? А сам он кем был? Откуда ты знаешь? Читал. Что? Читал? Видишь, читал. А почему не знаешь ничего остального? Потому что не понял. Я рассказываю понимание, а тебе знакома только информация. Ашватхама умел пускать брахмастру. Ты можешь себе представить, что это такое? Это тебе не по телефону тонкую кишку видеть. Ты понимаешь, да? Что такое выпускать ядерное оружие целенаправленно, чтобы убить во чреве зародыша, не причинив никакого беспокойства самой матери. Ты можешь себе представить, это что за могущество у него было? Брахмастры выпускать. Атомные взрывы делать. Он обладал такими способностями, а Ашватхама слыл великой личностью, поскольку способности его были незаурядны. Но он был подонком. Он убил 5 пандавов и принес их головы в стан Кауравов. И его поступок не одобрили. Даже его собственный отец не одобрил. Все сказали: ты ублюдок. И когда Ашватхама, а он не понимал, он со шнуром был, камень его мистический висел, защищал его, ситхи ему давал всякие там, всякую ерунду. И когда об этом узнали Арджуна, Кришна, все были, все осудили. Ладно бы осудили только пандавы, его осудили все великие личности с той стороны также. И когда он предстал перед Арджуной, Юдхиштхирой и Кришной, читал Бхагаватам, что произошло? Кришна что сказал? Надо убить его. Убей его. А Юдхиштхира? Там Драупади. Браман. Да, ну там Драупади. Там Юдхиштхира был, и была Драупади. Значит, Браман, то есть. И Арджуна начал метаться. Что же Арджуна сделал? Камень срезал. И все? Он срезал ему шнур, брахманический шнур и камень отрезал. И срезал волосы. Что он не браман. Хоть и он и обладал всеми мистическими силами. Выпускал брахмастры. И все что угодно. Этикету мог следовать. Этот поступок показал, что он ничего общего с браманами, что не имеет. Это была не ошибка, ничего. Что же это было? Качество. И какое? Он не пил, не курил, не ел мясо. Почему же так произошло? Почему Аджамила не видел Вишнудудов раньше? А только когда умирал, весь в грехе, к нему вдруг явились Вишнудуты. Когда Упаманию сидел в яме слепой, к нему вдруг Ашвини Кумары пришли. Никогда не приходили, а вдруг пришли. Вот вроде же упал, а Джамила такой падший, но что Вишнудуты пришли к нему? А? Святое имя произнес. Ну ты сколько раз произносишь святое имя? Я не так произношу. А как? Может быть тебе надо грешить столько, как Джамила? Почему же? Так вот, люди очень много читают, очень много слушают. Никакого анализа, ничего не могут реализовать. Почему? Они не следуют. Очень важным вещам. Очень важным вещам не следуют. Каком? Каким? Как ты думаешь, Шринги пил, курил? Но Парикшиза сказал, там кали, где пьют, где курят и в золоте. У Шринги было алкоголь, может, он закурил, потом раз, пошел. А? Почему Шринги падшим браманом стал? И его осудил отец. А отец пришел и извинился еще перед Парикшитом. А? Смотри, как удивительные истории переплетаются все. Можно так посмотреть, можно так посмотреть, можно так посмотреть. Так вот, когда мы не знаем, почему не нужно ни пить, ни курить, ни вступать в половые отношения, мы можем не понять, если мы точно не знаем, почему мы должны этому следовать. Улавливаешь, да? И если человек ошибся, надо ли его считать падшим? Ямараджа извиняется перед Вишну и говорит: прости меня и моих слуг, что мы в Аджамиле не признали вайшнава. Читал? Тоже читал? Да не может быть. А зачем мы это все читаем? Ты можешь мне сказать? Может быть, просто сердце очищается и все это. Никаких аналогов. Ничего. Раз про Джамилу начитались, и сердце очистилось. Так что все нормально. Не беспокойтесь. Одним чтением книг можно всего достигнуть. Но почему Прабхупада говорит, что нужно обязательно изучать книги под руководством опытного преданного? Почему? Потому что он может дать нам что? Понимание того, что мы изучаем. Понимание этих вещей. Почему не надо кидаться камнями и не быть обезьяной, когда лев упал в яму? Почему не надо не писать ни на кого никакие телеги и бумаги? Почему не надо другим мазать вареньем лицо? Почему нельзя своим врагам спящим голову отрубить, когда мы все брахманы? Почему нельзя? Почему это лишает сразу же нас положения всего? Почему браману 100 тысяч жизней, а сапожнику последняя жизнь? А? Почему мы все стремимся стать браманами, и никто не хочет быть сапожником? Почему мы хотим изучить английский язык и думаем, что мы продвинулись, и работать на компьютере, или прочитать очень много заумных книг и потом рассказывать, а наши качества указывают, что мы далеко не порядочный человек. Далеко предалеко. А? Так что же такое цель? Цель философии-то? Говорится, гносеология, логика, метафизика и что? Этика. А что же такое этика? Поведение. Поведение? И какое же поведение было у Швадхамы? Не очень. Не очень? Серьезно? А у Аджамилы что было? Так в чем же тогда разница? Этого лишили всего, а на того милость пролили. Этот брахмастр выпускал, а тот не вылезал от проституток и пьяницы, и всякой ерундой занимался. Почему этому Вишнудуты и Вайкунтха, а этому медитация на следующие юги, чтобы Вьясадевой стать? А? Почему? Почему Билвамангал Тхакур внимание привлек к Кришне? А мы вот строго храним семя. И бесполезно. Даже никто не привлекается нашим семенем. Почему? Почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, пусть он ест свою рыбу, он чистый преданный? Не огорчает ли он своего духовного учителя, едя рыбу? Так мы приходим к выводу. Для всех разные предписания. Для всех разные правила и предписания существуют. И есть мы. Вот такие, как я, как ты. И мы тоже разные. Между нами есть различия. Улавливаешь, да? У каждого у нас свое поле. И поэтому первый стих Бхагавад-гиты называется... Как? На поле. Не видел? Не читал? Как называется-то? Ёлки, точно? Ну, надо же. И у каждого из нас свое поле. И Арджуна не пьет, не курит, но поле пахать что? Да? Серьезно? Ничего себе! Я тут... Классно, что я приехал сюда. Сейчас ты вдохнови меня. Давай. Серьезно, давай. Ну как в смысле? Я сейчас только узнал, что поле это Курукшетра, и что и Арджуна не хочет его пахать. Хотя не пьет, не курит. А пахать не хочет. И он ему говорит, не пей, не кури. Это самое главное. Не ешь мясо. Что он говорит ему? Иди пахай. Паши, вернее. Поэтому всегда начало воспевания. Мы сейчас говорим, что наша миссия Харинама Санкиртана Яги. Все эти принципы настолько важны на самом деле. Мы, может быть, не осознаем этого, но они важны для нас. Очень важны. И наша миссия – проповедь. Есть люди, которые очень строго следуют всему, но не проповедуют. Есть люди, которые... проповедует, но не всему строго следует. И поэтому, говорится, эти две вещи должны соединиться постепенно. Потому что те, кто этому не следует, на самом деле лишь эффект проповеди. А те, кто следует, но не проповедует, не понимают, нафига следует. Кто из них лучше? Те, которые проповедуют, постепенно поймут, для чего следует. О! Так вот, Шастра Кришна говорит... тот, кто проповедует чистое преданное служение, сам, несомненно, что? Поднимется до чистого преданного служения. Поэтому мы не баджана нанди, то сидеть там, чему-то следовать и ничего не делать. А Господь Нитянанда в рынке святого имени объяснил людям, что мы занимаемся этой проповеднической миссией, потому что давая другим, только давая другим, мы получаем сами. И таким образом, те люди, которые нам дают, они получают также. И когда мы даем, мы получаем. Поэтому даже в Библии об этом говорится. Да не оскудеет рука дающего. То есть, когда вы будете давать, вы будете что делать? Получать. Больше отдаете, соответственно, что? Больше получаете. И Господь Нитянанда объяснял, что в этом Намахате рынок так устроен, что нам дают товар как? На реализацию. И что те, кто реализует товар, сами даже порой его что? Купить не могут. И когда они продают товар, они собирают веру в этот товар и приносят тому, кто им дал этот товар. И он им, те, кто дистрибьюторы, он выдает им что? Проценты. И так постепенно они могут, раздавая и реализовывая товар, накопить сумму, чтобы купить этот товар самим. Улавливаешь? Но этот товар, эти проценты, нужно ни в коем случае не потратить ни на что другое. Это очень важно. Такова наша миссия. Мы не должны потратить эти комиссионные. Вот почему мы просим. Кажется, вот какие неквалифицированные, как мы там на Намахате. Не надо ждать, что на Намахате там все сидят, кто купил и у кого есть это. Нет. Мы продаем это другим. Мы берем, приносим. А кто-то в нас ищет. А чего ж ты сам-то вот такой? Ну, а я дистрибьютор. Простите. У меня даже денег нету самому-то купить то, что я даю. Но когда я с вас собираю и приношу своему господину, господин дает мне проценты. И со временем я тоже смогу себе купить. Но поскольку я это распространял, видишь, какая зависимость очень сильная. Оцениваешь постепенно. Конечно. А как такое все может, чтобы очень... можно только то, что имеешь? Как мы можем распространять веру святого имя? А мы распространяем чужую веру. Ты разве не замечал? Да. Так вот это и есть суть. Мы не распространяем свою милость. Мы на самом деле вообще не испытываем никакой милости к другим живым существам. Ты разве этого не видишь? Мы терпеть не можем мясоедов, мы терпеть не можем пьяниц, терпеть не можем проституток. А приходится проповедовать кому? Тем, кто следует строго твоим принципам свободы? Мы вообще им не сострадаем. Мы даже их считаем плохими людьми. А все равно им проповедуем. Потому что это не наше сострадание. А чье? Великой личности. Как Христос, который говорит. Титикшам, вакаруникам, садху. Прости им. Ибо они просто не знают, что творят. Они еще не знают, что они так пали, что они так живут. Почему? Потому что мы виноваты. Мы не распространяем это знание. И поэтому они будут оставаться такими. Потому что им не из чего выбирать. Если преданным-то не из чего выбирать, которые объявили себя преданными. Что же говорить об этих людях? Почему мы должны их осуждать и побивать их камнями? Эти корми, эти мясоеды. В гурукулах так детей воспитали. Эти мясоеды. Моя бабка мясоедка. Мои родители мясоеды. И у детей даже такое пренебрежение к родителям, к учителям, к другим людям. Вместо того, чтобы развить сострадание, мы начинаем. Почему? Потому что мы следуем. Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от объектов, есть кто? Притворщик. Чувства должны быть что? Заняты. А из-за лени, и из-за страха перед физическими неудобствами, и из-за обременений разных, мы не следуем этому. И поэтому мы не испытываем сострадания. И поэтому мы просто из-за какой-то гордости, из-за разных вещей, тот, кто сострадает, нас занимает. И просит, иди передай там тому человеку эти книги. Иди передай Махапрасад. Иди. Он знает, что мы не сострадаем, но мы хотим ему служить, мы хотим перед ним выпендриться, мы хотим перед другими выпендриться, и ради этого мы пойдем разносить все это. Так он нас занимает. И постепенно мы можем потом купить то, что мы сами распространяли. То есть вдруг увидеть, что на самом деле, елки, эти люди так страдают. Не потому, что они плохие, негодяи, просто у них нет сознания Кришны. Мы вдруг можем увидеть, потому что мы сами купили. И подойти к какому-то пьянице и сказать: да ладно, ты что? Да я же пьяный, я не смогу. Да сможешь. Сможешь, ты что? Давай я тебе завтра приду. Я проститутка. Ничего, приходи. Как Прабхупада говорю: курите, сядьте поудобнее, курите, слушайте. Преданные говорили: а, что ты куришь здесь? Так? Ну-ка, молчать. Успокойтесь, он шутит. Сядьте. Сядьте поудобнее, курите. Слушайте, я вам буду сейчас рассказывать. Вот что такое сострадание. Улавливаешь, да? Это содержать этих людей, которые вообще ничего не ценят. И простить им, даже если они тебя захотят что? Приколотить. Вот такие садху. Так что мы не тут не свою милость раздаем. А чью? Поэтому мы каждое утро поем. Джая, джая, Прабхупад. И нам кажется, что мы такие сострадательные. Мы food for life такой делаем. Мы ни одному из этих людей не сострадаем, кому даем пищу. Потому что нам нужна грамота. Нам нужен имидж. Нам нужны за воду, за газ платить, за то, за сё. Нам нужно очень много чего. Мы не сострадаем им. Поэтому у нас есть стратегический food for life. Тем, кто не нуждается ни в чем распространять. Для имиджа. Мы хотим food for life, где будут газетчики. И где те... А как ты думаешь, а Бог кем будет доволен? Мы даже выдаем такой девиз. Если довольны мы, доволен и Кришна. А я вот в шастрах прочитал совершенно наоборот. Что только тогда, когда доволен Кришна, мы можем получить частичку удовлетворения в том, в чем ищем его. Кто-то откроет Америку, кто-то сделает научное открытие. Почему? Потому что Господь Чайтанья пришел, и кто-то его удовлетворил. И почему-то все достигли того, что хотели. На мгновение. Вдруг кто-то хотел успокоения и успокоился. Кто-то хотел там какую-то лампочку придумать, вдруг придумал лампочку. Кто-то хотел залевитировать, раз и поднялся. И думает: елки, я, все я. А почему? Кришна стал доволен кем-то. И все получили удовлетворение. В чем? В том, к чему стремились. Мы должны очень хорошо проникнуть в суть миссии Шрилы Прабхупады. Что Прабхупада очень сильно сострадает. Потому что в миссии Господа Чайтаньи это самая основная черта преданных. Махавадания. Махавадания титикшам вакаруникам садху. Сострадание, терпение, милосердие, что мы в сердце это... Но если наше сердце не испытывает сострадания к этим пацанам, которые бегают, к этим алкоголикам, бандитам, мы не ходим в эти зоны. Мы просто ходим, чтобы нас кто-то похвалил, гирлянду одел. Мы хотим показать сострадание. Но мы его что? Не чувствуем. И Бхактивинода говорит: сердце наше, Хридая Пашу, каменное, железное сердце, заковано. Мы все делаем для имиджа. Как политики. Те для имиджа делают, мы для имиджа. Они для своих каких-то целей. Мы единственное в чем, что мы можем дать им Прабхупаду. Потому что он им сострадает. И он нас занял в этом сострадании. И мы несем это сострадание великого святого каждому. Каждому несем и говорим: я-то, меня заставляет на... Но мы так перед ним покажем, что мы сострадаем. И поэтому наша миссия может быть таким. Поэтому эти люди, которые все это носят, они никому не сострадают. Но они хотят что? Очиститься. Очиститься? Ты хочешь очиститься от вожделения? Точно. Тогда бы ты какое положение занял? Ну, какое? Вот в смысле, в полном. Ты же книги начитал, инициацию получил. А ты чем занят? Пытаешься и очищаешься. Ты же хочешь очиститься. Я не знаю, насколько ты понимаешь, о чем я говорю. Христос у одного человека спросил: жаждешь милости? Он сказал: хочешь исцеления? Он говорит: ну ты спросил. Он говорит: сильно ли желаешь? Он сказал: что я здесь 36 лет тогда толкаюсь? Он сказал: жаждешь ли? Он сказал: посмотрите, глупец. И люди что-то понять ничего не могли. Помнишь, да, эту историю? Еще же, о чем история? Он был там лидером всей Намахаты возле этого озера. Что же он больше всего жаждал? Очиститься? А? Как ты думаешь, чем он был ослеплен больше? 36 лет он просидел возле озера. Раз в 12 лет ангел касался воды. И любой, кто туда нырял, исцеленным выходил. Сотни тысяч людей исцелились, а он все там распределял роли. Как ты думаешь? И он сказал: ничего, глупый вопрос, что б я здесь сделал 36 лет? Три срока по 12 лет. Ты правда хочешь очиститься? Ну, у меня очень много хотений есть тоже, не самых больших. В морду дать кому-то иногда хочется, плюнуть в кого-то хочется, хочется летать, хочется на Голоку Вриндавана попасть. Мне так, по крайней мере, кажется. Вот ты веришь, что может казаться, что я хочу? Да. Веришь? Ну, видишь, кажется. А когда что-то одно за другое принимаем, это называется как? Иллюзия. И что мы делаем для того, что хотим? Кришна предложил Арджуне, он сказал: Манману, Бхава, Мадбхактва, Мадьяджима, думай обо мне. Это все. А Кришна сказал: я не могу. Арджуна, вернее, сказал: я не могу. Он сказал: ну ладно, если ты не можешь, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Арджуна сказал: не можешь, а Кришна превратил это во что? Видишь, как просто. Так ты на самом деле хочешь очиститься? Или не можешь? Или не хочешь? Видишь, как игра ума какая? Ум чанчала. Обманщик, изменщик. Враг. А может стать другом. Когда человек хочет, что он делает? Вот представим, ты хочешь изучить английский язык? А что хочешь? Преданным стать? Давай тогда подытожим. Что кто сделал для этого? Сколько раз ты уже женился, переженился, развелся? Сколько раз ты сделал усилия в том, что ты так очень хочешь, и всех убеждаешь? Поэтому здесь Прабхупада говорит: каждый должен проанализировать себя. Что сделано? Не лицемерие ли я? Не обманщик ли я просто? Правдивость – последняя нога религии. Что я сделал-то? Говорится, вера, шрадха – это способность отдавать. Улавливаешь, да? Способность отдать. А сидеть и думать о себе, как ты не есть, что ничего не сделано, но желание еще больше стало сделать. Махарадж Парикшит прекратил прославление. Он был великим вайшнавом. Притху Махарадж был Шакти Авеша Аватары. И когда мудрецы собрались и стали его прославлять за то, что чего он еще и не сделал, Притху Махарадж отказался от этих прославлений и сказал: никто не должен принимать прославление, даже если он это сделает в будущем. Можно принимать прославление только тогда, когда вы это сделали. Улавливаешь, да? И Притху Махарадж показал, говорит Прабхупада, своим примером, как себя ведет вайшнав. Он отказывается от тех прославлений, если он это еще что? Не сделал и не достиг этого. Поэтому мы можем говорить, что мы желаем, но у всех у нас желания разные. Кто-то хочет изучить английский язык, но так его и не изучил. Кто-то хочет стать проповедником, но так ничего и не сделал для этого и так далее. Я как-то рассказывал вам, как я смотрел фильм «Дэвид Копперфильд». Там мне принесли, пока преданный. Вот, смотрите, давно он был? Сколько, 10 лет назад или может? Сколько будет, когда вот он тут курсировал в России? И из всех его фокусов мне понравился только один. Это его интервью. Потому что все фокусы, в общем-то, понятно. Там свет. Я, может быть, даже не знаю, но суть понятна, что фокус. Ну, фокус кто-то лучше, кто-то вас больше в наперстке объегорит, кто-то меньше. Ну, это ловкость рук, как говорят. Но мне понравилось из всего фильма только заключение. Он сказал так, что я все делал, чтобы мои мечты осуществились. И я не понимаю людей, которые о чем-то мечтают, хотят чего-то достигнуть, но ничего для этого не сделали и не делают. Это было единственное, ради чего я подумал. Вот я ради чего все это посмотрел. Потому что я не знал, что там будет такое заключение. Я так вдохновился. Какой-то Копперфильд. Кто он такой вообще? И думаю, вот Копперфильд, гуру. Я так вдохновился служить. А преданные прибежали, говорят, видали, да, как он? Я говорю, видал. Видали, куда исчезает самолет? Куда? А вдруг у него ситхи? Вообще это не интересовало. Но он сказал эту фразу. Потрясающе. И, по-моему, даже не в конце фильма. Потому что так я до конца, по-моему, не досмотрел. Когда он это сказал, я выключил. Ну что на самом деле? Кто что сделал? Я всегда удивлялся, человек думает, что он смиренный, и ничего не делает. Никого не слушается. Ходит, бегает там зачем-то. Как вы можете что-то сделать, если у вас столько в голове, там, всего в разных направлениях? Желание выражается в полезности. Желание в полезности. В возможностях, в способностях. Говорится, весь свой потенциал. Анахата праясына прабхупадасе туштае. Санкиртана правритартам и гатегурава намага. Все силы отдать нужно. Понимаешь, да? На распространение миссии Санкиртаны для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Значит, вы смиренны. Все силы вы отдаете. Почему люди отрекались, как ты думаешь? Саньяс принимали. Они хотели продвигаться. Они на самом деле хотели. И поэтому отказывались от многого того, что им мешает. Их срывало. Их то всякое бывает, там, что вот мы видим, духовные учителя прекращают нести статус духовных учителей, отказываются от своих полномочий. Но никто не может сказать, что они не хотели. Потому что столько много было сделано. Понимаешь, да? Есть очень много разных взглядов, когда с опытом вы приходите к определенным выводам, смотрите, что происходит, как происходит. Как Прабхупада говорил, оставьте их в покое. Не надо превращаться в обезьян. Потому что они вон сколько сделали, и, может быть, от этого упали. А те, кто вокруг ямы бегают и орут, вон сколько сделали. И поэтому в яму не попали. Потому что на них даже и яму никто не ставил. Я сколько лет живу, ни разу не слышал и не читал. Это в вуду только я знаю, так делают. Чтобы кто-то на стену, храбрец какой-то, повесил шкуру обезьяны. Или голову обезьяны, или зуб обезьяны носил на груди. Или какой-то сильный человек должен был победить в схватке обезьяну. Нигде вот не считал, не слышал ничего. Ловлюсь, да? Поэтому каждый сам выбирает, кому сподобится. Льву, попавшему в яму, или обезьяне, скачущей вокруг и кричащей. Понимаешь, да? Сподобится человеку, который забрасывает камнями, хотя сам не чист, просто его не поймали. Понимаешь, да? Может быть, он не курит, не пьет, но он ворует. Как Высоцкий пел, хоть по утрам, да на свои пьет. Улавливаешь, да? А кто-то тянет совсем с других мест. Многие вещи есть, которые для глупцов не очевидны. Но опытные люди не торопятся с выводами, не торопятся ни с какими выводами. Опытный человек смотрит на природу вещей. Понимаешь, да? Кто-то может оказаться Джамилой, кто-то Билмангалатхакуром, кто-то Ашватхамой, кто-то может быть таким великим санскритологом и так проводить яги, как Равана. Кто-то может быть таким аскетичным, как Хираньякашипу. А кто-то может быть таким щедрым, как Джарасандха. И говорится, благотворительность, тапасия и жертвоприношение очищают даже великие души. Но Прабхупада говорил, ни в коем случае мы не должны стать такими великими жертвоприношениями, как Равана, такими благотворительными и щедрыми, как Джарасандха, и такими аскетичными, как Хираньякашипу. Ни в коем случае. Как думаешь? Поэтому каждый раз наступает какой-то момент, когда вы переключаетесь с других на себя. И не потому, что вы упали или что-то, а вы поняли, что наконец-то вы накопили деньги, чтобы купить это самому. Понимаешь, да? Наконец-то вы можете это сами купить и получить это внутрь и ощутить себя по-другому. Теперь вам не только есть что раздавать, но и есть чем поделиться. Спасибо большое, уже поздно. Простите, что задержал. Я пробуду несколько дней здесь, поэтому, если у вас есть какие-то ко мне вопросы, даршины также будут, как обычно, после там утренней лекции до обеда, потом вечером после лекции я, может быть, с кем-то встречусь. Вы можете задавать вопросы, если кто-то хочет слушать лекции, приходите и утром, и вечером. Воскресная программа, то есть я несколько дней здесь пробуду. И не забывайте, что все наши конфликты материальны. Не забывайте об этом. Очень часто чувствуешь прямо, ну, убил бы всех. А потом думаешь, вот оно и вылезло. Вот теперь иди и помолись. Скажи, прости мне, Господь, ибо я не ведаю, что творю. Указывать на то, кто тебя обидел. Думаешь, ну, Бхагавад-гита сказал, указывающий на обидчика сам уподобляется ему. Ибо причина не в нем, а в тебе. И так далее. И думаешь, для чего же мы читаем Шримад Бхагаватам? Для чего мы слушаем эти истории? Оказывается, для себя. Представляете, что я открыл сегодня вам? Оказывается, мы для себя это читаем. А я думал, мы для других, чтобы в клубе это все рассказывать. Поэтому каждый раз подумайте, откуда возникает ненависть к другим, откуда возникают конфликты, кого обидели. Может быть, человек что-то просто не понял, не знает. Не надо так сильно беспокоиться, кто как подумает. Важно, чтобы Кришна об этом знал. А Кришна всегда с нами, Он в нашем сердце. Мы иногда боимся, что узнают люди, но не боимся о том, что об этом знает кто? Кришна. Вот почему говорится, брахмана не боится молвы. Брахмана боится, что об этом знает Кришна. Кшатрия боится молвы, потому что тогда он не может исполнять своего служения. Вайша, он смотрит практично на все. Что я с этого буду иметь? А шудра? Что? Что будет со мной? Я не заболею, нет? Меня не накажут, нет? Вот почему все так боятся кармы. Потому что все шудры. Калауста, шудра, самбалам. И поэтому, когда человек говорит о карме, у него в уме невольно восплывает плохая карма. Невольно. Поэтому все говорят, когда с ними что-то случится плохого, они и другим, и себе говорят, что карма. Но когда случится что-то хорошее, не карма. Я заслужил. Мне таким трудом и потом это досталось. Ему скажут, да нет, это по карме тебе. Да. Кто это? Я день и ночь не спал, день и ночь работал. Вот украли по карме. А заработал, да вы что? Я ж это заработал. Нет как раз. Вот так мыслит кто? Шудры. Вот почему говорится, калауста шудра самбалам. Признаки шудры не в том, что у них руки как отвертки. Нет. И что они копают. Они так мыслят. Физический труд. Хари Кришна. Спасибо. А это вот вы записываете, куда потом отсылаете? Я прям вот вообще везде стал бояться этого всего. Что все меня записывают везде, на видео снимают. А потом мне GPC говорит, вот там нам показали, что ты там сказал. Вот здесь нам включили то, что ты такую фразу сказал. Пожалуйста, не включайте ничего.